Простить можно, но забыть – нет. Ничего не забывает наша душа. И не проходят даром уроки жизни. От них зреет сознание, крепнет воля, мир кажется иным. Отлетает шелуха заблуждений, и мы видим зерно. Если оно горько, мы не можем, мы не должны обманываться. Надежда Васильевна уже не верит в любовь. Перед ней раскрылись во всей грозной наготе непреложные законы жизни, не знающие остановки. Законы, враждебные нашей вере, равнодушные к нашей морали. Законы, гласящие, что любовь умирает, как лист, отпадающий осенью, и вечно только стремление. Лист отпал, будут другие, лишь бы уцелел ствол и не иссякли соки земли, лишь бы душа сохранила жажду счастья, лишь бы в ней не погас огонь. Но все это только интуиция. Никто не сказал ей этих слов о мимолетности страсти, о бренности счастья, о том, что и горе проходит. Или, вернее, ей сказала это изумрудная травка, глянувшая на нее в ясный весенний день из-под гнилых листьев рядом с прошлогодней травой. Ей это сказали набухавшие почки на голых ветвях каштана. Ей это сказал весенний ветер, который нес смутные обещания, новые возможности. Да, все это только первые камни нового здания ее жизни. Не скоро поднимутся гордые стены. А пока она стоит в раздумье над развалинами старого. Ведь рухнуло все, чем жила она. Брак осквернен, обет верности нарушен, вера исчезла, любовь ушла. Надежда Васильевна слишком женственна, чтобы не поддаваться порывам тоски, чтобы не оплакивать свое пепелище. Инстинкты здоровой, сильной натуры тянут ее вдаль, тянут ее прочь от этих развалин. Но верование и чувства, всосанные с молоком матери, твердят: «Твое место здесь». Она спит одна, запершись. Масолов по-прежнему на диване в гостиной. И он не пробует изменить порядок вещей. Ему как будто довольно пока и того, что она здесь, рядом, что она его не бросила, не ушла к Садовникову, на новую жизнь. Она инстинктивно находит выход из этого ложного положения. Теперь выяснилось, что Масолов берет антрепризу в Одессе. Он уезжает в мае. Перед прощанием он смиренно просит жену приехать туда же. Он наймет дачу, она покупается в Черном море. Она задумчиво улыбается. Море. Она никогда его не видала. «Да, я приеду, только позднее». Получила письмо от крестной матери Верочки. «Она зовет меня на лето в свой хутор». Масолов подавляет вздох. Он не ропщет, нет. Разве она не вправе была бросить его после этой низости? Ах, если бы она знала все об этой Терещенко, об этой Орфянке, о других женщинах, с которыми он обманывал ее и вновь будет обманывать. Разве можно переделать свою натуру? «Все мы такие», — говорит он себе в мучительные часы бессонницы, когда его терзает тоска по жене, по ее ласке, по ее любимому телу. «Вот она наказывает меня, и я пойду к другой, чтобы забыться хоть на время». И эта другая, конечно, не заменит мне мою Надю. Но и Надя не заменит мне всех женщин мира, хотя я люблю только ее, ее одну. И умереть готов, если она меня отвергнет. И все мои связи с Терещенко, с Нинилкой, что это перед моей любовью к ней? Какое отношение может это иметь к моей любви? Это похоть? Да, я похотливый зверь. Но и в моей душе живет Бог. Это вера в мою Надю. милая, дорогая, любимая Надя. Но разве поймет она, светлая, гордая, чистая, меня, жадного, темного, грязного? Разве может женщина понять душу мужчины, за которую ангел с дьяволом борются день и ночь? Он никогда теперь не бывает дома. Промелькнет утром, за чаем, не всегда покажется за обедом. Возвращается на заре, как в гостиницу, так легче для всех. Он каждый вечер играет. Наступила полоса счастья, и он суеверно пользуется ею. «Надя», — говорит он ей раз за утренним чаем, — «спрячь вот это, да спрячь подальше». Он подает ей толстый пакет. «Что это такое?» 2000. Мой выигрыш. Наконец отыгрался». Она брезгливо отодвигается. «Это грязные деньги. Зачем они мне?» Он сердится. «А ты не платила долги, когда я другим проигрывал и твое, и свое? Я терял, а другие терять не смеют. Все мы одинаково рискуем. Я беру 500 на дорогу, остальные прячь. И мне не давай, коли просить буду. Это для нашей антрепризы». Но она не может победить суеверного страха. Много слез в этих деньгах. Счастья они не принесут. Через неделю он уезжает в Одессу. За весь этот месяц он ни разу не вошел в спальню жены, ни разу не поцеловал ее. По какому-то безмолвному договору они даже не заводят речи о возврате прежних отношений. Он надеется на прощение. Мужской опыт подсказывает ему, что надо выждать минуту слабости у нее, которая сама бросит ее в его объятия.